когда огонь горит. Девочки ушли, и Корольков задумался. Мягкие теплые сумерки ползли на мол с берега. Закат медленно отступал перед ними, но Корольков не замечал ни сумерек, ни заката. Командиром катера он стал совсем для себя неожиданно. В течение нескольких месяцев он был помощником командовавшего катером капитана-лейтенанта Снегирева, выполнял его приказания, следил за тем, чтобы эти приказания выполняли другие, но никаких важных решений ему самому принимать не приходилось. Все важное решал капитан-лейтенант. И вдруг капитан-лейтенант исчез, не вернулся из десантной операции. В самый разгар боевых действий командование катером пришлось принять на себя Королькову. Королькову шел 22-й год, и он очень страдал от своей молодости. Почти все его подчиненные были старше, чем он, и служили на флоте дольше, чем он. Это были славные моряки. Они слушались его, относились к нему почтительно и, несомненно, старались ему помочь. Но он никак не мог отделаться от подозрения, что они, глядя на него, думают: «Эх, молодой человек, рано тебе охотиться за подводными лодками». И действительно, может быть, рано? Чем иначе объяснить эту странную неудачу, которая преследует катер с тех пор, как пропал капитан-лейтенант? Немецкая подводная лодка почти каждую ночь проскакивает мимо песчаной косы, где, казалось бы, не заметить ее просто невозможно. А вот он не заметил. «Иванов!» «Слушаю, товарищ лейтенант». Иванов почтительно вытянулся перед Корольковым. Он был на голову выше Королькова. И лет на 7 старше его. «А вдруг вы все-таки проспали ее, Иванов? Ведь бывает же, со всяким может случиться. Вам мало пришлось спать за последнюю неделю?» «Всем нам мало пришлось спать. Иной раз сидишь с открытыми глазами, думаешь, что не спишь. А на самом деле спишь. С вами так не было, Иванов?» «Нет, товарищ лейтенант, я не проспал ее», — сказал Иванов твердо. Корольков взглянул в сухое лицо Иванова, еще похудевшее за эту неделю. Нет, Иванов опытнейший акустик, проспать он не мог. Кто же тогда виноват? Неужели все дело в том, что катером командует он, Корольков, а не капитан-лейтенант? Как узнать, что сделал бы капитан-лейтенант на его месте? «Макаров!» «Слушаю вас, товарищ лейтенант!» «Вольно, Макар Макарыч, вольно. Вы, кажется, давно служите с капитан-лейтенантом?» 5 лет был он моим командиром». 5 лет. Это большой срок. За 5 лет можно хорошо узнать человека. Знаю его как самого себя. Взгляну на него и чувствую, сердит он или доволен. Он только кашлянет. А мне уж известно, он сейчас скажет, что палуба плохо надраена». «А вы часто угадывали, что он собирается сделать?» «Часто. Он еще команды не успеет произнести, а я уж бегу». «Скажите, Макар Макарыч, как по-вашему, он сторожил бы подводную лодку у песчаной косы?» Макар Макарыч взглянул Королькову в лицо таким понимающим взглядом, что Корольков смутился. «Сторожил бы», — сказал Макар Макарыч. «И в том самом месте, где мы сторожим. Потому что это самое узкое место, и нигде ей иначе не пройти. А если бы она там не появлялась?» Макар Макарыч ответил не сразу. «Он думал бы», — сказал он наконец. «Днем думал бы, и ночью думал бы, в море думал бы, и на берегу думал бы. Как вы». «Как я?» — удивился Корольков. «И придумал бы?» «Придумал бы. Как вы придумаете?» Быстро темнело. Закат превратился в далекую узкую полоску. Ночь дышала над морем. Обступила мол со всех сторон. Город исчез во мраке. Ни одного огня нигде. И только высоко в небе сияли звезды, разгораясь все ярче и ярче. Иванов, повернувшись спиной к городу, смотрел за море, туда, где лежал захваченный немцами берег. Теперь совсем невидимый. «Что вы там увидали?» — спросил его Корольков. «Смотрите, товарищ лейтенант, опять этот огонек», — сказал Иванов. «Действительно. Там за морем сиял огонек, еле приметный, не больше самой тусклой звездочки. Его можно было бы принять за звезду, но нет, это была не звезда. Звезды движутся, а этот огонек вот уже 3-ю или 4-ю ночь теплился на одном и том же месте. И у нас, и у немцев все огни потушены, затемнение, и вдруг огонь», — сказал Корольков. «Любопытно, для чего немцы зажигают этот огонь? Освещают что-нибудь у себя на побережье?» «Нет, этот огонь слишком высоко в горах, и с того побережья не виден», — сказал Макар Макарыч. «Я знаю ту сторону, там горы нависают над берегом. Этот огонь виден только с моря». «Когда огонь горит», — проговорил вдруг Иванов. И Корольков сразу вспомнил двух девочек, черненькую и беленькую. «Что вам пришло в голову, Иванов?» — спросил он. «То же самое, что и вам, товарищ лейтенант». «Мне?» — удивился Корольков. «Да я подумал было, но ведь мы ничего про этот огонь не знаем». «Ничего не знаем», — сказал Иванов. «И все так же непонятно, как было раньше». «Так же непонятно, как раньше». Корольков посмотрел на часы, поднеся их к самым глазам. «Нам пора уходить отсюда», — сказал он. И прибавил другим, командирским голосом: «По местам!» Макар Макарыч первый вскочил с мола на катер. За ним перескочил Иванов. Корольков помедлил еще несколько мгновений на молу. «Когда огонь горит», — повторил он тихонько. «Неужели в этом есть какой-нибудь смысл?» «Какой?» —